Сейчас бы остановиться на берегу реки, расседлать гнедую, скинуть котомки с заводного коня, развести костерок, порезать себе солонины, хлебнуть из бурдюка яблочного вина. Нет родной лошаденки рядом. Пасется сейчас вместе с вьючным приятелем в верстах в полусотне на север. Наверняка в бабе дело. Уже в который раз с душевной ненавистью пробормотал Олег. Только женщина могла такое паскудство удумать. А получилось так, что дней 10 назад, еще до того преснопамятного упыря, занесло ведуна в зажиточную деревню. С частоколом вокруг, с воротами, идолами защитными на углах. И занесло аккурат к моменту, когда мужики местного паренька лет 17 чуть на кол не посадили. Олег по глупости своей извечной за него вступиться попытался. Местные путника послали подальше. Но Середин начал настаивать. Слово за слово, и выяснилось, что у всех мужиков, а кроме этого архаровца, стойкая импотенция. В общем, порчу видно за версту, и все на мальчишку показывает. Ведун обрадованно сообщил, что порча — это как раз его специальность, и все можно исправить. Исправил, естественно. Не подумал, что порчу молодуха какая из колдовского рода навести могла. Не глядел на нее парень, вот и отыгралась. Не подумал, Олег. Дальше все было путем. Баня, естественно. Вещички все ему постирали, накормили и напоили от пуза. А как одежка высохла, в дорогу снарядили. Кувшин убойной тушеной дали, пласт солонины, бурдюк вина яблочного. От сладких воспоминаний Середин судорожно глотнул. Эх, надо было сразу все слопать. Не подумал. Потом остановился он на дневку возле речушки. Разделся, макнулся в воду, поплавал чуток, пугая мавок и стремительных серебристых мальков. Вылез на берег, направился к коням. Фиг, не приближаются. Пошел быстрее, без толку. Зашел с одной стороны, с другой — никак. Не иначе ведьма, от которой он мальчишку спас, ему либо коней, либо место для отдыха заговорила. Хоть бы словом перемолвилась, зараза! Опять вслух высказался он. Не иначе баба постаралась. Напакостила и вроде ни при чем. Ищи, свищи. Заклятие оказалось незнакомым. Снять его Олегу не удалось. В итоге остался он в чем был. В рубашке, косухе да шароварах. Недосохшие джинсы на седле так до сих пор и висят. С саблей и поясной сумкой. Щит и ножик костяной у седла на задней луке. Ботинки прочные, форменные, там же. Скинул их, оставил рядом с лошадьми. Захотел по травке босиком прогуляться. Погулял. Деньги, добро, шкура медвежья — все там, в реке осталось. И все, что смог Середин в такой ситуации придумать, так это топать к далекому Мурому, кланяться ворону в ножки, просить помощи. Авось не сгинут кони под защитой заклятия, а вот старик совет дельный даст. В одном только повезло ведуну. Пожалел босого горемыку мужик из ближней деревни. Вырезал ему из козлиной шкуры пару поршней. Так теперь и топает. На боку сабля, ценой в табун боевых скакунов, а на ногах поршни, что любой попрошайка одевать побрезгует. «Точно, баба это придумала!» Тяжело вздохнул Олег. Но не знают они меры. Чуть что не по ней, так или парня на кол, или прохожего голышом на край света отправить. Ох, вернусь, найду паскуду. Уж тогда я ей чего-нибудь этакое придумаю. А пока хорошо бы на дорогу выйти. Хорошо бы добрых людей повстречать, на ночлег напроситься. И не успел Середин об этом подумать, как впереди посветлело, а вскоре он уже переставлял свои поршни по утоптанной тропинке вдоль поля. Далеко на востоке поднимался к небу дымок, обещая не собственноручно приготовленную еду. Олег считал, что так гораздо вкуснее. — Шевели поршнями! — прикрикнул он на себя и тут же скривился. — Ух, и юморочек Селедин! Не соблазнить таким порядочную девушку? Электрическая сила!